Глава 3. Межзвездная нянька. Космокрейсер «Любовь» стартовал запланированное время 21 июня 2082 года с Кавказского космодрома. Совет ВСГС никаких изменений в состав экспедиции не внес, оба задания были объединены, вся планета провожала своих сыновей и дочерей в дальний путь без возвращения. Отныне только метавременные каналы кода вечности будут иногда приносить скупые вести от посланцев Земли из галактической бездны. Над горными вершинами бушевали грозы, метеобарьер защищал главный космодром от яростных стихий, в зените сияло пламенное светило, полукилометровый аквамариновый сфероид тяжко оторвался от площадки космодрома. Низкое мощное гудение магнито-гравитационных двигателей сколыхнуло горы. Космокрейсер поднимался вертикально, солнечный орел мерцал в защитном поле корабля. Еще несколько минут, и серебристо-зеленоватая чечевица пробила спирали грозовых туч и вышла в стратосферу. Заработали планетарные термоядерные двигатели, нежно-голубой шар Земли отдалялся, засиял трепещущей водянистой игрушкой средь мерцающей огненной бездны. За 6 дней космокрейсер преодолел несколько миллиардов километров, поднявшись над площадью солнечной эклиптики. Здесь Богдан Полумяный задал автоматике корабля новую программу, вводящую сфероид в режим межзвездного полета. Начали действовать вакуумно-квантовые движители. 2 месяца они разгоняли космокрейсер до скорости 270 тысяч километров в секунду. Экипаж пребывал в состоянии гипносна. Лишь достигнув субсветовой скорости, автоматика крейсера выключилась, вступило в действие искусственное тяготение, экипаж проснулся, на корабле началась нормальная жизнь. На 3 месяце полета, хотя отчет времени велся в релятивном режиме, Леся родила 2 сыновей-двойняшек. Счастливый Богдан принимал поздравления от товарищей. Все они собрались в кают-компании за праздничным столом. Пили искристые тонизирующие напитки, ели сочные ягоды винограда, выращенные в корабельной оранжерее. Экспансивный Вано Дзуашвили предложил всей группе идти к Лесе, чтобы взглянуть на новорожденных. Богдан запротестовал, Дивананда Кришна его поддержал, ибо мать с детьми находились в специальном биоизоляторе. Перед тем, как жить в общих помещениях, они должны были пройти профилактическую иммунизацию. Распевая песни и перебрасываясь шутками, космонавты не услышали первого сигнала тревоги, прокатившегося по всему крейсеру. А когда багровыми огоньками замерцали индикаторы радиации в кают-компании, уже было поздно. Все одновременно ощутили, как неумолимая, могучая, враждебная сила парализует мозг, скручивает тело, разрушает клетки, останавливает сердце. Первым потерял сознание сильнейший Ванно, разорвавший сорочку на груди. Он упал на пол кают-компании, посинев словно от удушья. Белок София, взглянув на контрольные автоматы, схватила капитана за руку. Богдан побледнел, как мертвец. Глаза его были закрыты, руки бессильно опущены вдоль тела. София последним усилием, стряхнув его, простонала. «Капитан, радиация, миллиарды рентген, миллионократная норма». «Мы попали в спираль черной дыры. Теоретики предупреждали, но кто же знал?» – прошептал Богдан. «Конец». Он бросил ужасающий взгляд вокруг. Его друзья-соратники лежали в креслах и на полу кают-компании. Они умирали, и не было в мире такой силы, которая могла бы их спасти. София закрыла глаза. «Прощай, Богдан. Не забывай о детях, Лесю. Единственная надежда». Полумяный, удерживая скользающее сознание, поднял тяжелеющие веки. «О чем она говорит? Дети? Леся? Его сыновья? Они тоже погибнут? Нет, нет, изолятор окружен мощнейшим магнитным полем, и никакая радиация туда не проникнет. Какое счастье, что Леся с ними. Она тоже будет жить. Любимая повернет космокрейсер к цели, а там она воспитает сыновей». И, быть может, они даже вернут к жизни всех космонавтов, использовав генотеку корабля. О, судьба! Не дай же исчезнуть последней надежде! Богдан напряг усилия воли, преодолевая волны бессознательности, увлекающие во мрак небытия смерти. Он поднялся на дрожащие ноги и, ступая через тела друзей, добрался до пульта связи. Слабеющей рукой он включил сигнал тревоги и в то же мгновение услышал отчаянный крик за спиной. «Богданчик! Что с вами?» Капитан резко повернулся, держась руками за пульт. У дверей кают-компании стояла Леся. Ее бледное лицо было искажено ужасом. Она смотрела на умирающих друзей и ничего не понимала. Глаза ее расширились от боли и потрясения. Капитан сполз на пол, тело его тяжелело, по лицу ползала чернота. Леся бросилась к нему, пытаясь поддержать. «Уходи!» – прохрипел он. «Беги в изолятор!» Не понявши предупреждения, она схватила его за плечи и ощутила, как волна бессилия и опустошенности передается ей от мужа. А Богдан шептал, еле двигая пересохшими устами. «Радиация! Страшный поток рентгеновского излучения черной дыры! Беги в изолятор, космокрейсер, режим гиперполета! Сыновья! Сыновья! Каверла!» «Что? Что ты говоришь?» Рыдала Леся. «Не оставляй меня! Не оставляй, любимый, не уходи! Я умру без тебя! Не уходи!» Богдан умолк. Последнее болезненное движение уст, последний вздох, и все. Молчание. Леся окаменела над телом друга, не в состоянии мыслить, ощущать, действовать. Но вот ее сознание, словно колокол, отозвали слова мужа. «Сыновья, они живы! Их надо спасти! Она единственная надежда!» Леся медленно встала. Голова ее кружилась, окружающие предметы расплывались, словно в тумане. Звезды в иллюминаторах кают-компании сливались в пламенеющие нити, извиваясь спиралями. Они создавали химерный, призрачный, сверкающий клубок. Леся добралась до двери, пробралась в коридор. Слабее мозг упрямо вторил, напоминая: «Дети, дети, дети! Надо спасать детей, только бы успеть». Она остановилась возле аптечки, приняла активизатор. Сознание немного прояснилось, но слабость не исчезла. Леся вошла в центральную каюту управления, безразлично взглянула на пульт. Космокрейсер с субсветовой скоростью устремлялся к далекой красной звездочке. Кто же теперь его поведет? Кто выполнит задание Земли? Если бы немного сил, чтобы развернуть корабль назад, жаль, если погибнет такое создание разума, она не успеет провести расчеты для возвращения. Леся шагнула к двери изолятора, но ее остановил звонкий спокойный голос. «Вам нельзя входить в изолятор». Женщина повернулась. Кто это? Долго не могла понять, кто ее остановил, а затем увидела. Говорил Ур, универсальный робот. Вот он стоит у пульта управления, рядом с креслом капитана. Голубой ящик с двумя руками-манипуляторами. Ур, или, как его нежно называли космонавты, Урчик, был симпатичным мыслящим автоматом-компьютером, созданным на принципах математики полноты. Имея почти неограниченный резерв памяти и эвристического самопрограммирования, Ур сохранял в своем кристаллическом мозгу всю информацию, связанную с полетом и режимом работы космокрейсера, а также выполнял необходимые расчеты в любой области математики или же гуманитарных и естественных наук. И вот теперь он предупреждал Лесю об опасности, его глаза, приемники внешней радиации сверкали алыми огоньками, а из динамика небольшого черного отверстия на груди снова послышали слова: «Вы поражены радиацией, Леся, ваше тело вскоре разрушится». «И я умру?» – шепотом спросила женщина. «Я не могу спастись, скажи, Урчик». «Нет», – ответил автомат, – «вы умрете через несколько минут». «Но что произошло с вами, Леся? Кто вас облучил?» «Погибли все члены экипажа. Корабль попал в неслыханно мощный поток радиации». «Следует сообщить на Землю сообществу галактических связей». Деловито отозвался Ур. «Вероятно, это рентгеновское излучение коллапсирующей спирали черной дыры. Пусть учитывает эту информацию при будущих полетах». Леся бессильно опустилась в кресло. Безнадежно молвила, глядя на голубой ящик автомата. «Кто сообщит? Кто поведет корабль на Землю?» «Я», — лаконично ответил Ур. Леся пораженно взглянула на него. Внезапно радостная искорка надежды пронзила ее сознание. «Да, это на самом деле возможно. Урчик способен вернуть корабль на Землю. Более того, можно попытаться, нет, хотя это и безумие, попробовать, чтобы он принял необычную для него программу. Чтобы он присмотрел за сыновьями, когда она умрет. Он умный, Урчик, он спасет. Надо лишь кормить их УП универсальным продуктом и присматривать. Им будет тяжело без родителей, без людей, но они выживут и вернутся на родную Землю. А там всех космонавтов воскресят. О, радость снова увидеть родную Черногору, марево предрассветных туманов, подснежники на высоких скалах. Урчик, прошептала женщина с надеждой, всматриваясь в багровые глаза автомата. «Это чудесно, что ты можешь вернуть космокрейсер к Земле, но у меня есть еще одна просьба». «Приказывайте, Леся». «Я не приказываю, Урчик, я прошу. Я родила двух сыновей, понимаешь? Двух маленьких детей». «Что такое сыновей?» «Как бы тебе объяснить? Маленькие люди, такие же, как и все прочие, только еще беспомощные, несознательные». «Понятно», — сказал Ур. «Они пока еще не получили необходимой информации для полноценной деятельности». «Да, Урчик, да. К тому же они еще не сформировались». «Ясно. Они в процессе самопрограммирования и выбора оптимального варианта». «Какой ты умница, Урчик. Ты все правильно понимаешь. Но теперь, когда я умру, они останутся без присмотра». «Вы желаете, Леся, чтобы я присматривал за ними?» «Именно так, мой дружочек. Именно этого я хочу. Прошу, не откажись». «Меня не надо просить. Я сделаю все, что смогу. Но ведь меня не учили присматривать за маленькими людьми». Леся закрыла ладонями пылающее предсмертным жаром лицо, пыталась собрать воедино взвихренные мысли. Его не учили. Это верно. Конечно же, не учили. Что же делать? Как объяснить? В библиотеке есть книги по воспитанию и присмотру за детьми. Ур умеет читать. Урчик. Слушаю, Леся. Ты связан с библиотекой. Ты умеешь читать. Вся научно-техническая информация сосредоточена в моем мозгу. Я не о том. В библиотеке есть информация о воспитании и по уходу за детьми, маленькими людьми. Их следует кормить, присматривать за ними, держать в чистоте. Я понял. Всякая система требует энергии. Я попробую сделать то, о чем вы говорите. Но есть одна преграда, Леся. Что, Орчик? Говори скорее. Я уже не могу, я умираю. «Взгляните на меня, ведь я стою на месте. У меня нет двигательной установки». «В самом деле это так? Почему же она не подумала об этом? Для контакта с космонавтами Урщику не нужно было двигательных конечностей, но теперь... Что предпринять теперь?» «Послушай, дружочек», – прошептала Леся. «Можно найти выход. Возьми уборочную машину, у нее есть двигатель. Я монтирую уборочный механизм, а все остальное использую для себя». «Соедини со своим монтажом, в тебе есть информация». «Понимаю, Леся, спасибо». «Сейчас я помогу тебе». Леся упала с кресла, подползла к нише, нажала кнопку. Она ослепла, и мрак окружал ее сплошным океаном, звуки угасали. Хаотическая симфония откатывалась в бездну небытия. Она нащупала уборочную машину-автомат, вытащила ее, пододвинула к Урчику. «Теперь все хорошо», – послышался голос Ура. «И я выполню ваши пожелания, Леся. Монтаж не займет более 3 часов. Дети выдержат столько». «Постарайся быстрее, Урчик, как можно быстрее». Голос женщины был уже еле слышен. «Там, возле них в бутылках УП». «Знаю, видел. Капитан употреблял это универсальный продукт». «Спасибо, дружочек. Теперь я спокойно умру. Все остальное ты прочтешь в библиотеке. Спеши, Урчик». Леся с усилием поднялась на ноги, доковыряла до пульта управления, включила связь. Тихо приказала: «Изолятор, палату номер 9». В каюту ворвались оглушающие вопли детей. На экране появилось изображение широкой кровати. На ней 2 малюсеньких младенцев, спеленутые в белые, орали, требуя пищи, жалобно гримасничали, не ощущая возле себя теплого материнского тела. Леся судорожно бросилась навстречу воплям, слезы отчаяния залили ее лицо. «Сейчас, сейчас я приду, мои миленькие, сейчас я приду». Она устремилась к двери изолятора, забыв обо всем на свете. Жалобный плач сыновей вошел в материнское сердце, как всевластный приказ вечности. «Леся, нельзя!» – предупредил Ур. Она не услышала слова автомата, протянула руки к двери, упала на пороге лицом вниз. На нее изо всех сторон накатывалась звездная карусель, баюкала, унося в свою беспредельную лоно. С уст сорвались последние слова, запечатленные рецепторами Ура. «Любовь, моя любовь, сохрани детей, сохрани». Ур несколько мгновений смотрел на тело женщины, затем прозвучал его четкий голос. «Леся, почему вы не двигаетесь?» Женщина не ответила. Огоньки автомата тревожно замигали. Он произнес: «Леся перестала функционировать». Подумав, добавил: «Надо спешить». Он притянул к себе манипуляторами уборочную машину и внимательно осмотрел ее. анализируя конструкцию. Затем уверенно разобрал верхнюю часть, которая, собственно, и занималась уборкой, оставив лишь подставку с колесиками и ногами. Ур долго рассматривал двигательную часть механизма, изучая систему моторчиков, синтетических мышц, реле и элементов питания. Подумав, понял, как можно подключить приставку к своей системе, чтобы превращать импульсы желания в движение. Для этого следовало поработать не менее 2 часов. Ур вспомнил о маленьких людях, он включил систему связи и попросил робота-координатора дать изолятор в палату номер 9. Дети изнемогали от крика, Ур быстро выключил связь, отметил: «Их система требует энергии, маленькие люди требуют питания. Ур сделает все необходимое и придет к ним». Он повернулся к инструментальному шкафу, открыл дверцу, нашел там необходимые инструменты, универсальные блоки, схемы, провода, интегральные секции кристалла мозги для замены, индикаторы. Всем этим пользовался капитан. При срочном ремонте тех или иных кибернетических механизмов и роботов Ур сосредоточенно замер на несколько мгновений, разыскал в своей памяти информацию о работе, которую надо было выполнить. Вспомнив все, что было необходимо, Ур начал перестройку подставки. Когда двигательный узел конечности был соединен с энергоцентром Ура, он, поднявшись на руках-манипуляторах, сел в специально подготовленное гнездо и прочно прикрепил себе мощными пластинами. «Кажется, все», — сказал он, посылая в систему движения импульс желания. Колесики быстро завертелись. Ур быстренько двинулся к двери, ударился о порог, сказал: «Не следует спешить. Ур еще не привык. Необходима тренировка, накопление опыта». Подумавши, произнес он: «А теперь в изолятор». Он подкатился к двери, где лежала Леся. Направивши на нее индикаторы радиации, Ур отметил высокую дозу облучения тела. Осторожно обхватив женщину манипуляторами, он оттащил ее в сторону. Подумавши о том, что следовало бы исследовать ее тело, а также тела других космонавтов, но это все потом, после визита в изолятор. Ур прошел коридор-тамбур, ощупывая путь локационным лучом. Наконец подкатился к круглому люку изолятора и поднял руку, чтобы нажать кнопку, но потом вспомнил, что и его корпус также заражен радиацией, и вернулся назад. В лабораторном отсеке он включил анализатор, отметил высокую радиоактивность своего тела, включил дезинфекционный прибор, принял мощный газовый душ, после этого, уже не колеблясь, направился к изолятору. Ур открыл дверь в палату номер 9. Пронзительные вопли маленьких космонавтов оглушили его. Робот, уменьшив громкость восприятия внешних звуков, отметил: «Маленькие люди еще не умеют контролировать использование своей энергии. Со временем я научу их». Он подкатился к широкой кровати, заглянул туда. Лица детей, маленькие, сморщенные, были багровыми от напряжения. Ур осмотрелся, рядом с кроватью стоял шкафчик, а в нем 2 флакона с красными мягкими наконечниками. Ур взял 1 флакон, прочитал надпись «УП». «Леся сказала, что им надо давать УП». Вспомнил автомат. Он толкнул мягкий наконечник в рот одному младенцу, затем другому. Дети мгновенно замолчали, посасывая вожделенный напиток. Только иногда в паузах между сосанием они еще жалобно всхлипывали, словно жалуясь на то, что их так долго вынуждали орать. Ур спокойно смотрел на них, мигая красными глазками. Он подождал, пока маленькие дети выпьют всю живительную жидкость. Вскоре флаконы опустили, но 2 няшки продолжали сосать мягкие наконечники. «Инерционные движения», — решил робот. «Но женщина сказала, что работа будет двойная — обеспечивать их энергией и убирать». Ур осмотрел постель. Она была чиста, но ведь Леся напрасно не говорила бы. Он быстро развернул пеленку и отметил, что маленький человечек и в самом деле не совсем чист. Младенец закричал, ощутив касание металлических манипуляторов. Ур нашел стопку чистых пеленок, взял 1, завернул у нее дитя. То же самое он проделал с другим маленьким космонавтом. После этого дети быстро уснули. Ур посмотрел на них, отметил: «Их система обеспечена энергией. Теперь настало время для освоения. Ур должен осмотреть капитана и космонавтов». Направляясь в кают управления, робот остановился над телом Леси, вспоминая все то, что знал о человеке и его строении. Знал же он весьма немного, это не входило в его функции, только то, что относилось к его взаимоотношениям с космонавтами. Тогда робот подключился к библиотечной сети космокрейсера, нашел раздел, посвященный человеку. За несколько минут он пробежал квантолучом колоссальную информацию. Ур обратил внимание на серию сообщений о восстановлении жизненных функций людей, пораженных радиацией. Для начала обеззаразить, а затем поместить в камеры с сверхнизкой температурой под защитой магнитных полей. Ур вспомнил, что такие камеры в корабле были и предусмотрены. Он решил использовать опыт людей, которые так поступали. Информацию о том, что делать дальше, он не нашел. К тому же это уже не его дело. Он вернет космокрейсер на Землю. Там ученые, пусть поступают, как знают. Ур направился в кают-компанию, осмотрел каждого космонавта, долго стоял над телом капитана. Ему казалось странным, что капитан молчит и не двигается. Он всегда был подвижным и много раз говорил с Уром. Ур всегда охотно помогал капитану в его расчетах, мгновенно отыскивая в своей памяти все, что необходимо. А теперь капитан неподвижен, значит, его система испорчена. Робот с помощью уборочных машин нейтрализовал все остатки радиации на предметах, приборах, на стенах корабля и в коридорах. Затем, подняв тело капитана, покатился к изоляционным камерам. Тела всех космонавтов были помещены в низкотемпературные ячейки. После этого Ур снова навестил младенцев. Он нашел в шкафу возле кровати огромный баллон с УП. Робот нацедил жидкость во флаконы, натянул на них мягкие наконечники и дал детям. Насытившись, дети снова уснули. Ур вернулся в каюту управления, долго стоял возле пульта и припоминал все, что относилось к заданию экипажа космокрейсера «Любовь». «Олеся сказала, что следует вернуться на Землю», – молвил робот. «А моя информация говорит, что звездолет вообще не вернется к материнской планете. Сначала корабль должен навестить систему красного карлика КС-2582». И он изучит источник сигналов искусственного происхождения, а затем стартует систему Эпсилон Эридана для создания новой цивилизации. Это задание всепланетного сообщества галактических связей. Ур долго размышлял, как выйти ему из лабиринта взаимоисключающих программ. Он понял, что создать новую цивилизацию без живых космонавтов невозможно, значит, полет к звезде Эпсилон Эридана теряет целесообразность, и его в самом деле можно было бы отменить. Но как же тогда с исследованием источника искусственных сигналов? Робот еще раз и еще пересмотрел информацию в своей памяти, но в ней не было задания исследовать систему красного карлика. Это должны были сделать сами космонавты. Но они не действуют, они вышли из строя. Кто же тогда это осуществит? Долго робот не мог решить дилеммы. Наконец, цепочка сопоставлений привела его к мысли, что младенцы, которых он кормит, в будущем станут взрослыми космонавтами. «Маленькие люди приобретут опыт», — сказал Ур. «Они ознакомятся с информацией и выполнят задание. А затем Ур вернет космокрейсер к Земле. Так будет выполнено задание Леси и задание Всепланетного сообщества галактических связей». Решив таким образом запутанную задачу, Ур успокоился. Он проверил все контрольные автоматы управления, данные полета, корабль летел верным курсом, теперь же можно было углубиться во внутренний мир своего квантово-кристаллического мозга. Ур сделал все, что мог. Робот несколько минут решал сложнейшее математическое уравнение, относящееся к энергопереходу от миров к антимирам. Таким образом, он периодически тренировал свои способности анализа и синтеза. Ощутив удовлетворение от идеального решения нескольких запутанных алгоритмов, он замигал глазами и промолвил: «Капитан обрадовался бы, услышав мое решение. Жаль, Ур не может передать кому-либо свои достижения». Детям идти еще рано. Робот снова углубился в свою память. В синтезаторе его зрительных рецепторов всплыла фигура Леси. Послышался ее голос: «Любови, моя любовь, сохрани детей, сохрани». Ур несколько раз повторял предсмертное восклицание Леси, вслушивался в него, пытаясь проанализировать. Леся просила, чтобы некая любовь сохранила ее детей. Но ведь такое задание она поставила перед Уром. Может быть, это синоним его имени, но, вероятно, нет, ведь никогда так не называли Ура. Космокрейсер имеет название «Любовь». Возможно, она обращалась ко всей автоматике корабля, чтобы вся совокупность умных машин сохранила жизнь маленьких космонавтов. Вероятно, так оно и есть. Но что-то не позволяло Уру удовлетвориться столь простым решением. Ассоциативная память подсказывала, что всему кораблю Леся не могла дать такого задания, ведь космокрейсер состоит из бесчисленного множества узлов и секций, значит, не представляет монолитного целого. Кроме того, Ур часто слышал слово «любовь» из уст капитана и других космонавтов, и оно было использовано в том или ином контексте без всякой связи с космокрейсером. Скорее всего, название звездолета символично, а само слово имеет иное значение. Тогда к чему обращалась Леся? Кто мог услышать ее, чтобы выполнить предсмертное пожелание? Заинтригованный кристаллический мозг Ура уже не мог успокоиться, желая до конца исчерпать странный императив собственной памяти. Он попал в кольцо самосозданного алгоритма, и помочь ему могло только приобретение новой информации. Ур снова связался с квантовой электронной библиотекой и в разделе «Человек» нашел слово «любовь». «Я так и знал», – удовлетворенно констатировал робот. «Самое таинственное чувство. Тут так и сказано. Даже для людей оно таинственное. Но я попробую разобраться в нем. Это непростое уравнение. Если мыслящее существо женского пола, умирая, теряя функциональность, делает все, чтобы сохранить неполноценных людей, так называемых детей, то здесь должна скрываться некая глубинная целесообразность. Не могла же ведь Леся действовать в экстремальных условиях непоследовательно и нецелесообразно. Ур оббежал кванталучом историческую и художественную информацию, связанную с понятием «любовь». Многих аспектов он не понимал, и это порождало в его мозгу конфликт множества импульсов, требующих гармоничной развязки, угрожающих разрушить уравновешенность его глубинных структур. Он выделил ряд функций, связанных с любовью, которые последовательно повторялись. Брак, то есть соединение двух разнополых индивидуумов. Очевидно, это было необходимо для уравновешивания энергетических полярностей. Далее, появление маленьких людей как результат брака. Но в информации Ур нашел понятие «внебрачные дети». Правда, это понятие имело корни в далеком историческом периоде до 21 века. Но все-таки оно было, значит, брак – не единственная возможность для воссоздания новых людей. Вместе с тем, есть много случаев, когда любовь не ведет непосредственно к появлению детей, а дает импульсы для совершения иной деятельности – создание гениальной музыки, поэмы, картин, архитектурных шедевров, героических рыцарских подвигов – все это осуществлялось для того, чтобы понравиться своему избраннику или же избраннице, незачем, если не имелось в виду создание своих последователей, маленьких людей. Ур определил, что с любовью тесно связаны такие понятия, как поэзия, эстетика, мораль, ненависть, этика, красота, в художественных произведениях и в философских концепциях много раз повторялось слово «красота», оно также было как-то связано с любовью. Даже утверждалось, что красота спасет мир. Это было совсем непонятно, как некая абстракция могла бы спасти Вселенную. «Ты прекрасна!» Тысячи таких восклицаний находил Ур у древних и новейших авторов художественных и других произведений и в сонетах, одах, песнях. И если это им не надоедало, значит, и в самом деле понятие красоты имело для людей магическое, первостепенное и исключительное значение. Прекраснее тебя нет. Люблю тебя больше жизни. Твоя красота затмила мир. Твои глаза ярче солнца. Твои очи, как две звезды. Ур удивлялся. Зачем такие преувеличения? Он сам видел многих существ женского пола и мог объективно судить о некоторых характеристиках их органов. Глаза. Очи. Это рецепторы видимого излучения, видимого для людей, ибо Ур имеет еще и приемники ультрафиолета, рентгеновских лучей и инфрарадиации. У Леси и подруги капитана глаза и в самом деле были большие, голубые, но сказать, что они как две звезды, это было невероятное преувеличение, ибо диаметр глаз не больше нескольких сантиметров, а диаметр даже малейших звезд достигает сотен тысяч и миллионов километров. Кроме того, глаза водянистые, низкотемпературные, а звезды – раскаленные сферы, в недрах коих температура достигает миллионов градусов. В чем же дело? Почему люди, уважающие точные расчеты в научных исследованиях в сфере любви, позволяет себе полнейшее пренебрежение законами точной информации, надо понять этот парадокс. Далее Ур определил, что любовь очень редко вела к целесообразным поступкам, взять бы хотя бы древнейшую историю Ромео и Джульетты, и мне позволили объединиться, и они вместо того, чтобы уйти от антагонистов и создать свой союз в ином месте, дать жизнь маленьким людям, и решили прекратить свое функционирование. Зачем? Почему любовь стала причиной столь странных последствий? И вместе с тем любовь означает не только магнетическое тяготение разнополых личностей, любят ее однотипных существ и предметы и животных, мужчина-мужчину, женщина-женщину как подругу, человек какой-нибудь, кошку, пса, птицу, закат, красивые вещи. А есть еще любовь к истине, к правде. Ради любви к истине очень многие отважные люди отдали жизни, например, Джордано Бруно сгорел на костре. Непонятно только почему. Одни люди сражались за истину, а другие наоборот. Разве не все они были созданы для общей цели? Кристаллический мозг робота изнемогал, его питательные элементы были перегружены до предела, и контрольный энергорегулятор предупреждал об опасности. И тогда Ур решил отключиться от библиотеки и вел в себе алгоритм успокоенности и равновесия. «Позже разберусь», — сказал он, — «а теперь снова покормлю детей». Проходили дни. Ур полностью овладел обязанностями няньки, он кормил детей, купал их и даже стирал пеленки. Все эти премудрости он вычитал в руководстве по уходу за малышами. Дети росли. Вскоре они начали протестовать, когда Ур пеленал их. Тогда Ур позволял им ползать по кровати, а со временем и по полу каюты. Кормил их Ур строго ритмично, но никак не мог приучить питомцев выделять отработанные шлаки в определенном месте и в назначенное время. Было удивительное будущее, космонавты, мыслящие существа, они могут усвоить примитивного условного рефлекса. Дети стремились играть с Уром, но, ощущая прикосновение холодных металлических конечностей, кричали и убегали от него. Чувства неудовлетворения невыполненной программы зарождались в глубинах мозга робота, и он снова шел в информаторий, углубляясь в изучение парадоксального понятия любви. Почему же дети не любят Тура? Ведь он делает все, что могла бы делать Леся. Почему же они убегают от него? Быть может, тут причиной разная температура. Он изучил характеристики человеческого тела, и его предположения подтвердились. Температура человеческого организма в среднем равнялась 36,5 градусов по Цельсию, а его манипуляторы имели температуру, зависимую от окружающей среды. Значит, прикосновение к роботу детям неприятно. К тому же должна быть огромная разница между мягкой эластичной кожей Леси и его металлическим покрытием. Ур вычитал в информаторе, что любовь зависит даже от всяких мелких характеристик, цвета глаз, формы тела, экспансивности, эмоциональности, тембра, голоса, характера поведения, не говоря уже о согласовании вкусов, высшей интеллектуальной информации и взглядов на так называемую истину. Ему стало понятно, что дети не полюбят его, ибо он всегда будет для них чужд и далек. Какой-то чудовищный ящик на колесах или куча металлолома, как любили называть роботов в своих книгах древние фантасты. Пользоваться услугами Ура они будут, но они никогда не признают ровней себе. Подумавши об этом, робот растерянно остановил ассоциативный поток мышления. Откуда у него такие рассуждения, почему? Он твердо помнит, что в первичном алгоритме таких тенденций не было заложено. Это началось после прощальной беседы с Лесей, виной всему странное слово «любовь». Ур не в состоянии успокоиться, пока не разрешит разрушительные загадки. В его памяти всплыли картины первых месяцев полета, задумчивое лицо капитана, который сидит в кресле, закрыв глаза. Он слушает Лесю, и густые черные ресницы Богдана трепещут. Она читает или скорее напевает строки, которые, вероятно, были поэтической импровизацией, то было стихотворение о любви. Ур сохранил в памяти каждое слово, жест, интонацию. Когда угасают звезды, другие пылают вновь. Кто зажигает их в небе, их зажигает любовь. Когда побратимы уходят, пусты утешения слов. Кто встречу в грядущем готовит, встречи готовит любовь. Все превращается в пепел, в волны первооснов. Вечности зерна оставит после себя лишь любовь. То же самое, таинственное непонятное чувство, не отождествляемое с каким-либо алгоритмом. Ур поражался, как люди вообще могли чего-либо достичь, руководствуясь любовью. Ведь малейший просчет в моделировании процесса ядерной реакции или же в расчетах курса корабля ведет к катастрофическим последствиям. А в истории человечества любовь толкала своих апологетов и сторонников на такие абсурдные решения, что их не могли бы расшифровать все компьютеры мира. И все же цивилизация существовала, развивалась, преодолела антагонизм, милитаризм и достигла космических высот. Полный иррационализм. Внезапно у робота появился новый рефлекс. Он начал размышлять об экспериментальной проверке понятия «любовь». Начала формироваться парадоксальная программа «изменить свою форму и таким образом проверить, имеет ли значение внешний вид для эмоциональной сферы маленьких людей». Ежедневно присматривая за малышами, он в свободное время начал готовиться к изменению своей внешности. Ур перечитал всю информацию, касающуюся роботов, древнейших и новейших. Когда-то им формировали человеческие подобия, но позже отказались от этого, потому что были случаи подмены человека автоматом, и это имело нежелательные последствия. Позже роботов конструировали в соответствии с функциональными потребностями. Вот, например, Ур – внешне обычная коробка, и он не ощущает от этого какой-либо неполноценности. Но теперь, когда дело уже коснулось не его, а судьбы маленьких детей, следует решиться на самостоятельное действие. Ур остановился на форме универсального робота-андроида, в прошлом используя его для вспомогательных работ по дому, в канцелярии, в саду, на поле, для игры на музыкальных инструментах, для перенесения грузов, для присмотра за детьми, короче говоря, для всего, чем занимался сам человек в сфере услуг. А у такого робота были эластичные мышцы, человеческое лицо, искусственные волосы и теплая кожа. Теперь же надлежало сделать самое важное – создать дееспособную модель и перенести в нее кристаллический мозг Ура. Сколько для этого потребуется времени? Выдержат ли дети без няни? А если неудача? Еще несколько дней Ур колебался, но импульс жажды эксперимента подгонял, и робот наконец решился. Он разделил исполнение замысла на несколько этапов. Сначала промоделировал эксперимент с помощью главного кванта мозга звездолета. Результат был положительным. Тогда Ур послал запросы к разным складам корабля, где хранились материалы для ремонта приборов, конструирования новых компьютеров, вездеходов, запасные узлы многочисленных машин звездолета и просто полуфабрикаты для эвристических работ. Около 80% необходимого было в наличии, ну а пластиковую форму надо было выливать, синтезировать в специальные лаборатории. Кроме того, надлежало послать запрос в микробиологический центр для выращивания искусственных мышц и кожи. Когда роботы-помощники доставили все необходимое в каюту управления, Ур достаточно долго размышлял над сложным вопросом, какие черты избрать для своего нового лица, и наконец он решился, он хотел быть подобен капитану. Возникали в мозгу импульсы о женском подобии, ведь малышам ближе форму матери, но победило первое решение. Ур исходил из той предпосылки, что он мужского рода, если так семантически проанализировать его имя. Кроме того, маленькие люди – тоже будущие мужчины, им было необходимо мужское воспитание. К тому же во взаимоотношениях Ура и капитана была особая симпатия, и это определило завершающее решение. Ур добыл в фильмотеке изображение капитана, промоделировал его во многих ракурсах и сформировал лицо из мягкого пластика и искусственной кожи. Работа над новым телом продолжалась на протяжении 3 месяцев. Между тем, звездолет рассекал космическое пространство, а робот присматривал за детьми. Наконец, наступил решающий момент. Ур испытал манекен своего будущего тела. Тот передвигался, ходил как люди, имел такие же верхние и нижние конечности. Под эластичной искусственной кожей стылась термальная жидкость, имитирующая эффект нормального человеческого тепла. Накормив детей, приготовив для них на всякий случай несколько запасных флакончиков супе, робот закрылся в каюте, готовясь к новому рождению. Он вызвал из биолаборатории робота-помощника, ввел ему необходимый алгоритм и программу решающего монтажа. Разложив манекен тела на полу, Ур отдал приказ вытащить свой мозг из старого футляра. Робот-помощник склонился над ним, влез манипуляторами в недра интегральных схем, исчез видимый мир. Угасли звуки. Уру казалось, что он растворяется, что его уже не будет. Но где-то в глубине оставалось осознание присутствия. Оно фокусировалось в некой неизмеримой точке, не имея ни формы, ни определения. Сознание пульсировало волнами, колебалось, вибрировало среди тьмы. Внезапно молния прорезала мрак, и Ур увидел над собой потолок каюты, зеленоватые искры очей робота-помощника. «Монтаж окончен», – произнес помощник. Ур послал импульс верхней конечности, руки подчинились его воле, задвигались. Ноги тоже согнулись в коленях. Ур сел на полу, было странно и неудобно. Тело казалось каким-то чужим. Он попробовал подняться на ноги, упал еще раз и еще. Покачиваясь, уравновесился, помощник стоял, ожидая приказов. «Иди», – велел Ур новым, почти человеческим голосом. «Ты мне не нужен». «А это?» – указал робот на старый футляр Ура. «Отнеси в лабораторию». После ухода помощника Ур начал экспериментировать с новым телом. Мозг работал так же ясно, как и раньше. Он осторожно проковылял к изолятору. Двойняшки встретили незнакомую фигуру молчанием. Затем один из них испуганно закричал. Другой также подхватил плаксивую мелодию. Ур в растерянности остановился. Неужели он ошибся? Почему же дети так неприветливо его встретили? От неожиданности? Возможно. Они ведь еще не видели такого существа. Ур медленно подошел к шкафу, наполнил флаконы УП, дети замолчали, выжидая. Он протянул им пищу, они настороженно приняли флаконы, начали сосать. Ур присел на кровать, один младенец осторожно подполз к роботу, несмело коснулся его руки, отскочил, снова прикоснулся. Вероятно, ему понравилась эластичная кожа и теплота. Осмелев, он полез на спину Уру, и странное чувство возникло в недрах робота. Касания маленького человечка были весьма приятны. Он ощутил, что цепочка ассоциаций привела его к правильному решению. Отныне дети будут его считать близким существом. Урок любви не был напрасным. За несколько дней Ур полностью овладел функциями своего нового тела. Она ему нравилась. Пятипалые руки позволяли куда ловче исполнять весьма тонкую работу, недоступную раньше. К тому же он теперь был выше, сильнее. Ему было приятно, что внешне он ничем не отличается от человека. Какое-то время он приходил к малышам без внешнего покрытия, а затем решил, что перемену следует завершить полностью. В каюте капитана Ур нашел одежду, сорочку, брюки, ботинки. Все было в самый раз. Двойняшки привязывались к новому обличью Ура. Долго не выпускали его из палаты и все пытались втянуть свою няню в бесконечные игры. И робот не мог понять, в чем же суть их непрерывного баловства. С удивлением отмечал, как много энергии тратят маленькие люди для бессмысленных движений. Со временем Ур отметил, что дети весьма разные, хотя в чем-то и похожи. Он отличал их по запаху, по незначительным отличиям в окраске кожи, глаз, волос. Тому, кто был темнее и имел черты капитана, Ур дал имя Икс. Того, кто напоминал Лесю, имел голубые глаза, нарек Игроком. Они запомнили свои имена и радостно откликались на них. Проходили месяцы релятивного времени, маленькие космонавты начали ходить, потом бегать. И Ур понял, что детей надо учить, что необходимо ввести в их систему человеческую информацию. Но как? Ведь они не умеют читать книги или просматривать фильмы. Кроме того, им нужны свои программы и алгоритмы, исключительно человеческие. Ур припомнил, что для будущих детей на корабле приготовили целый комплекс универсальной школьной информации, видеофильмов, магнитозаписи, стереокартинки. Он связался с информаторием, просмотрел фильмотеку, отобрал кое-что из того, что показалось ему подходящим. Смонтировав в изоляторе стереопроектор, он запустил для двойняшек первый фильм. Это был урок для дошкольников. В пространстве возникла фигура женщины, которая что-то говорила, ласково улыбаясь. Она была юна и прекрасна, и глаза ее сияли лазурью и нежностью. Икс и Игрек, увидев женщину, радостно заорали и бросились к ней, но их тела беспрепятственно проникли сквозь ее стереоплоть, столкнувшись с холодным пластиковым покрытием кругового экрана. Дети удивленно замерли, снова отошли, пораженно глядя на странный феномен. Красивая женщина, как и раньше, не выходила к ним из сверкающего белого куба, не обращала на них внимания. Малыши почему-то долго плакали, капризничали, даже отказались есть. Ур стоял между ними, не понимая, что происходит. Он снова и снова включил фильм, но маленькие космонавты не хотели его смотреть. Но прошло несколько дней, и детям захотелось еще раз посмотреть на так поразившую их фигуру женщины. Они показали Уру на кинопроектор, и робот охотно включил аппарат. На этот раз двойняшки сидели спокойно и смотрели на женщину, внимательно прислушиваясь к ее словам. И она вела их лесами, по степи, по берегам рек. показывала оленей, птиц, кошек и собак, рыб в прозрачных водах и тигров, крадущихся в тропических зарослях. Перед ними появлялись пенистые водопады и величественные вершины гор. Путешествие в иллюзорном мире женщина сопровождала лаконичными фразами, которые повторялись, легко проникая в сознание. Уходили дни, дети начали повторять многие слова, овладевая образной системой речи. Наставница многократно повторяла маленьким ученикам названия предметов, существ, действий. Они увидели исполинские города и лаборатории, космодромы и стадионы, золотые пляжи на морском берегу и тенистые леса с щебечущими птицами. Малыши начали вначале лопотать, затем говорить. Они молниеносно овладевали знанием, языком, образной системой понятий. И Ур ежедневно усиливал информационный поток в соответствии со строгими инструкциями педагогической фильмотеки. Прошли месяцы, и робот-няня наконец решился выпустить двойняшек из палаты изолятора. Он провел их в кают-компанию, затем в каюту управления. Дети с удивлением и восторгом глядели на звездный простор в иллюминаторе, спрашивая: «Орчик, а почему красивая тетя показывает нам леса, горы, воды, а здесь только звездочки сияют?» «Вода и леса на Земле», — объяснял Ур. «Земля — наша родная планета». «А где она, Орчик?» «Далеко среди звезд. Посмотрите сюда. Видите желтую звездочку?» «Да, да, видим. Это наше Солнце. Вокруг него кружится 15 планет и несколько десятков лун-спутников этих планет. Наша Земля – третья от Солнца. А мы ее видим когда-нибудь?» «Увидите, но не скоро». «Почему?» «Сначала нам надо побывать на другой планете». «На другой Земле?» «Да». «Зачем?» «Есть такое задание. Позже вы обо всем узнаете». «Орчик, а живой тети нет? А почему она не приходит?» Ур, думая над этим вопросом, колебался. Какие-то ассоциации не позволяли ему сказать, что на корабле были живые космонавты, что они погибли. Потом робот ответил: «X, Y, вы здесь одни. И я, ваш помощник, наставник, универсальный робот. Земля поручила вам важное задание, и вскоре я расскажу вам об этом. А тетю слушайте и выполняйте то, что она говорит. Это поможет вам понять задание родной Земли». Когда дети уставали и шли спать в свою палату, Ур спешил в информаторий и углублялся в запутанный мир исторического прошлого человеческой цивилизации. Он старательно пытался проанализировать основные тенденции земной культуры, экономики, социологии, науки, религии, искусства, чтобы определить главную цель прогресса. Куда стремилось человечество, чего же ждало достичь, какой смысл был в жизни отдельной личности, какая целесообразность. Частные персональные цели можно было проанализировать во временных алгоритмах, но общая картина терялась, и все мировые стремления не поддавались синтезу, растворяясь в пустоте. Огромная цепь жертвенности, от глубокой древности до новейших времен космической эры, во имя чего? Мозг Ура изнемогал, он усматривал возможную разгадку только в явлении абстрактного сфинкса, так поразившего его в любви. Но чем глубже он изучал это понятие, тем безнадежнее погружался в зловещие таинственные глубины. В какой-то из дней размышлений он решил стать поэтом. Возможно, поэзия поможет ему овладеть алгоритмом любви. Ур проанализировал теории стихосложения, проштудировал поэтическое наследие Байрона, Пушкина, Шевченко, Гомера, целой плеяды новейших космических поэтов, потом задумался, и у него родилось такое стихотворение. Тайный дивный порог вырастает у ног. Ур напряженье изнемог, чтобы понять любовь. Кажется, мозг горит, вторя в тиши к себе. Или развяжет любви алгоритм, или падет в борьбе. Робот несколько раз повторил свое стихотворение, смакуя каждое слово. Он гордился своим поэтическим произведением. «Интересно», — пробормотал Ур. «Понравилось бы мое стихотворение Лесе. Быть может, она когда-нибудь оживет, и тогда я ей прочту, и она скажет, правильно ли я анализирую понятие любви».